От Ноя, как уже говорилось, пошли основные человеческие расы. Но чего не замечают западные историки, даже те, кто не отвергает Библию, так это того факта, что у Ноя был сводный брат, родной по отцу. Имя ему Фувал или Тувал. Итак, повторяюсь, у праотца современного человечества еще в допотопные времена был брат Фувал, а в послепотопные времена у него уже появился внук под тем же именем Фувал. Этот внук, сын Иофета, как уже говорилось, олицетворяет собой украинскую нацию, отпочковавшуюся от народа Рош, славян, наряду с московитами, народом Мешех. А кем же был его тезка, сводный брат Ноя? Был он, говорится в Бытии, ковачом всех орудий из меди и железа. Причем нет никакого сомнения, что это были не столько боевые орудия, мечи, стрелы, сокиры и так далее, сколько земледельческие орудия, плуги, бороны, серпы. Потому что само имя Фувал в тексте объединено с именем Каина, основателя земледелия. В Библии так помечено: Фувал Каин, то есть металлист-земледелец. «Да это же иное название ариев!» — вскричал я. «Как вы догадливы!» — подтвердил гуру. «Помните, мы говорили, что понятие ариев означает представителей самого важного, благородного и значимого вида деятельности — земледелия, причем степного, пахотного земледелия с его специфическими орудиями труда. Не случайно в древнем эпосе Северной Препонтиды сохранилось много преданий о мифических кузнецах, металлистах и металлургах, изготовляющих медь и железо, выделывающих из них сельскохозяйственное орудие, в том числе кующих первый на земле 40-пудовый плуг, которым можно вспахать глубокие борозды и валы, завбильшки, як церква. Именно технология производящего земледелия, трипольская аграрная культура, развившаяся в Арате, Северной Препонтиде, обусловили переход человечества к современной цивилизации. И арии, собственно говоря, были не пахарями как таковыми, а учителями пахарей, снабжавшими их новыми орудиями труда. Круг замкнулся. Тут гуру победно посмотрел на меня. Да, в логике вам не откажешь. Но все же вы совершили прыжок через многие тысячелетия. А каковы были промежуточные звенья? Разве нельзя допустить здесь случайных совпадений? Не сдавался я. В том-то и дело, и это подтвердит любой знаток Библии, что в ней нет случайных совпадений. Именно в таком сгустке информации, как книга Бытия. Каждое слово, а тем более каждое имя в ней, имеет большой смысл. Что касается промежуточных звеньев, то здесь вы правы. Отмечу главные из них, отталкиваясь от еврейской генеалогии. Из множества колен евреев выделяются 4 этапных, поворотных звена непрерывной цепи поколений. Первое такое звено – колено Евера, правнука Сима. При нем, Евере, произошло разделение народов и стала формироваться особая еврейская народность, поначалу представленная всеми сынами Еверовыми, то есть жившими среди халдеев, египтян, бродившими в Аравийской пустыне. Это как бы инкубационный период этногенеза, когда евреи проявляли себя не как народ, а как группа различных родов и племен. Второе звено – колено Авраама. На древнееврейском Авраам означает «отец многих родов». С него начинается деление семитов на 2 исторических народа – собственно, евреев, израильтян, и арабов, исмаилитов. Евреи становятся народом Израиля по имени внука Авраама и выходят на историческую арену, то есть становятся историческим народом, что произошло в самом конце 3-го тысячелетия до Рождества Христова. Далее третье звено – Моисей, 15 век до Рождества Христова. Он обозначил новый этап – еврейский народ превращается в нацию со своими территорией и законом. религиозно-нравственными, политическими,